Глава 7. Очень хотелось найти пару эльфов и засунуть им по стреле в плечо, разумеется. Я был в ярости. Они вообще представляют, сколько мне потребовалось времени и сил, чтобы найти идеальное положение для сна в новом кресле? Так еще и под пледиком, ублюдки. Я вскочил с места и рывком вырвал стрелу вместе с мясом. Укол регенерата в сердце, поршень вдавливает алую жидкость, по телу расползается приятное покалывание. В темноте я практически ничего не видел, свет костров слепил еще больше, делая нас легкой мишенью. Нарастающий свист, выбрасываю руку и хватаю стрелу в полете. Ха, не на того нарвались, второй раз со мной это не прокатит. Осмотрел оперение и древко, украшенное витиеватой тонкой резьбой. Твою ж дюжину, эльфийская. Впрочем, чего еще ожидать, раз она смогла пробить мою кожу? Тем временем крики становились все громче, люди с просонья носились, не понимая, в какую сторону воевать. У меня возник вопрос, как мы вообще умудрились прозевать нападение. Но беглый осмотр взглядом дал ответы. Посты и патрули лежали мертвыми, с пробитыми черепами. Некоторые тела выглядели так, словно из них выросли кусты. По 5-7 стрел в голову и сердце клали кучно и точно. Но по самому лагерю стреляли уже навесом. Много стрел торчало просто из земли. По телу прошлась знакомая рябь. Кто-то активировал артефакт, отпугивающий монстров. Я даже заметил его источник неподалеку от меня. Там появилась призрачная фигура, напоминающая пугало, что медленно крутится вокруг своей оси. Новый залп стрел показал, что это не особо помогло. Я пнул кресло, на котором так долго укладывался спать. Оно полетело вперед, собрав по пути 3 стрелы, что целили в меня. А затем пришлось срочно срываться в сторону, уходя кувырком от атаки. На то место, где я только что стоял, прилетел огромный, покрытый мхом и комьями сырой земли валун. Судя по тому, какую просеку он оставил, снеся пару палаток, метали его минимум из гигантской рогатки. Да чтоб вас всех импы драли, что происходит? Я не сплю всего 10 секунд, а меня уже 6 раз пытались убить. И тут, посреди этого хаоса, я впервые услышал звуки битвы. Где-то на краю лагеря, а затем сбоку и за спиной. Нас явно взяли в кольцо и атаковали разом со всех сторон. Это явно необычные разломные твари. Впрочем, это стало понятно и подавшим осечку пугалкам. И в этот момент я увидел его. 5-метровый тролль влетел в лагерь, размахивая дубиной и ревя во всю глотку. Присмотрелся и понял, что это не дубина, а вырванное с корнем дерево. И тварь почему-то неслась прямо на меня. Кинжал, ускорение, рывок, а нет, отмена. На пути тролля появилась фигура в громоздком доспехе. Можно даже было подумать, что человек еще и в шлеме, но на самом деле это его лысина так блестит. Мой охранник покрылся знакомой алой аурой. В его руке появился странный артефакт. 3-метровое древко, оба конца которого оканчивались шипастыми шарами. Будто кто-то решил, что глефа для слабаков, и склеил 2 булавы. И тем не менее, лысый ублюдок сражаться явно умел. Он раскрутил свое оружие веером, затем сам начал вертеться в такт. Через мгновение на его месте можно было различить лишь алые росчерки. Удар в голову заставил тролля оступиться, удар в колено, в голову, в другое колено, в локоть, в голову. И все это с разных сторон. Кровь, зуб и ошметки плоти летели в разные стороны. 5-метровую машину для убийства с деревом в руках избивали, как плюшевого мишку. Уверен, 2 таких удара меня бы убили. Ну, может быть, 3, если быть оптимистом. Я бросился в атаку, бежал прямо в спину лысому, но он меня заметил и уже было развернулся в мою сторону. Решил, видимо, что я хочу ударить его в спину, но на самом деле я просто использовал парня как отвлечение внимания. В последний момент рывок в сторону, и я оказываюсь прямо на пути матерого волколака. очень похожего на лютю из того фарм-разлома, разве что оба глаза на месте. Отмечаю рефлекторно сходство и различия. У него нет одного клыка, имеются шрамы на теле. У отпечатков не бывает шрамов, значит, это действительно были разломные твари. Но тогда почему на них не подействовало пугало? Все эти мысли пронеслись в голове фоном. Надеюсь, никто не заметил применение удара из тени. Скользнуть в сторону, уходя от атаки, росчерк кинжала перерубает переднюю лапу твари. Оттолкнуться от ближайшей телеги, перемахнуть через тварь. Ну, чуть-чуть перестарался. Все-таки надо привыкать к возросшим потенциалам. Вместо того, чтобы запрыгнуть на него, я перелетел. Кинжал прошелся по загривку волколака. Тень от удара вместе со спрятанным в нем поцелуем распада оставили глубокую борозду в мясе. Приземлиться, оттолкнуться от ближайшего камня. Рывок, и я, стелясь вдоль земли, завершаю оборот, проскользнув прямо под мордой твари. Кинжал вспорол ей глотку до костей. Остановившись, обернулся, чтобы посмотреть результат трехсекундной битвы. Волколак лежал на земле, чуть в стороне валялась отсеченная лапа, а перед ним отрезанная по кругу голова. Ха, а ведь когда-то этот противник мог лишить меня жизни. Повел плечами, рана от стрелы еще не затянулась, но рука слушалась нормально. Можно воевать. Анимы от волколака, если и прибавилось, то я это особо не чувствовал. Слишком высока разница между нами. Не зная, что мне конкретно делать, я просто бросился убивать всех врагов, которых видел. Все-таки это какой-никакой, а источник анимы. Ну, быть может, и наскребу на уровень другой, да хоть разомнусь. В лагере в основном буйствовало разного рода зверье. Затем я заметил кобальда-шамана. Эдакая несуразная фигура с посохом в руках, что насылала на лагерь тучи мелких мошек. У кобальдов очень длинные ноги, относительно тела, но при этом они всегда передвигаются на полусогнутых, словно кузнечики, и если останавливаются, то сразу садятся. К шаману решил не приближаться, просто брезгую. Мне кажется, их на самом деле не существует как расы. А в аниму их добавили лично импы. Толку ноль. Но противные до зубовного скрежета. Зато нашел четырехрукую нагу, вооруженную тремя саблями и кинжалом. А вот это уже интересно. Сразу бросился в атаку. Про наг я только читал, но никогда не видел вживую. Двигалась тварь почти так же быстро, как и я, хотя на мне было ускорение. Рубила саблями во все стороны, что не подойти. Так еще и шипела на меня. Но пока я прикидывал, как бы к ней лучше подобраться со своим кинжалом, она сама бросилась в атаку. Я ушел по кругу и понял очевидную слабость твари. У нее слишком длинное змеиное тело. А быстро она лишь атакует, а не перемещается. Так что я немного закрутил тварь и рубанул по хвосту. Поцелуй распада решил, что локоть толщины так себе. Так что хвост я просто ей отрезал одним ударом. Тварь завизжала, скрутилась в клубок и принялась извиваться, сверкая саблями. От такого бешенства и визга даже я оторопел на мгновение. «Нужны дальнобойные отпечатки», — вслух подумал я. Благоразумнее всего было не добивать тварь в ближнем бою, а просто отступить. Но не мой это противник. Потому я так и поступил. По пути заметил дохлого шамана кобальдов и трех призывателей, облитых какой-то зеленоватой слизью, очень похожей на... Ой, даже думать не хочу. Первым моим желанием было бежать в ближайший подлесок, откуда-то по нам и стреляли. Но я все же подавил это желание. Немного приблизившись на оптимальное расстояние, я просто призвал там ликантропа и наложил на него кровавую ярость. Мой сигил пространства позволял кастовать на таком расстоянии. А теперь пусть хоть ежа из него делают своими стрелами. Колющие атаки против твари с такой регенерацией практически бесполезны. Разве что эльфы ему точно в критические точки бить будут. Впрочем, эти могут. Но надеюсь, что они не ожидают появления врага прямо у себя под носом. Я же побежал вглубь лагеря. За Искара можно не переживать уж кто-кто, а серебряные судьи вряд ли пострадают от подобных тварей. Тролль пока что самое опасное из того, что я видел. Потому я побежал туда, где базировались вольники и бескрылые. После увиденного накануне Гамбо начал представляться в моей голове существом абсолютно беспомощным. Может, он и скользкий тип, который умеет в разного рода интриги. Но тут не Москва. Волколаку абсолютно плевать, сколько у тебя связей в правительстве. И тем не менее, оказалось, что я зря волновался. Участок бескрылых был похож на филиал разломного бестиария. Тут тварей было в разы больше. Но Гамбо я заметил сразу. Этот тип стоял во весь рост на крыше двухэтажного фургона и с радостью ребенка поливал всех тварей свинцом из пулемета. Обычным свинцом из обычного армейского пулемета. Гильзы летели во все стороны. Он зажимал гашетку и играючи водил стволом с цели на цель. Я сначала удивился, а потом только сообразил, что он, скорее всего, под массовыми бафами. «Ну, кто на меня еще сучары?» Вошел он в кураж, откидывая гранаты в толпу гоблинов. Не сказать, что обычное оружие против этих монстров было эффективно, но и сами твари скорее брали количеством, а не качеством. Так что Гамбо, если их и не убивал, то точно ранил и замедлял. А это уже много для первоуровневого, неинициированного призывателя. Стоп! Гоблины? Да как они тут оказались? Почему их свои же не убили? Эльфы с троллями в одной команде — это уже странно. Но кобальды и гоблины с ними заодно — это уже просто ни в какие ворота не лезет. Я решительно ничего не понимаю. Вокруг телеги Гамбо творилось какое-то мельтешение, но я не сразу разобрал, что происходит. Подобравшись поближе, я офигел окончательно. Лучшего слова тут не подобрать. Это был Асиил со своими странными игольными кинжалами на цепи. Она носилась буквально вокруг повозки, точными ударами уничтожая тех монстров, что подбирались слишком близко. При этом она словно телепортировалась между ними. Я даже протер глаза. Но нет, мне не показалось. Тут было несколько сил, 3 или 4 минимум. Потому что даже столь частая телепортация не объясняет, как она может оказаться одновременно в разных местах, протыкая горло людоящеру и вонзая иглы в глазницы болотной змеи. При этом ее копии после атаки замирали словно в стоп-кадре на несколько мгновений, потом просто исчезали, чтобы появиться уже возле следующего врага. «Гамбо!» — окликнул я товарища, подойдя ближе. «О, Эза!» — улыбнулся он и повернулся к кому-то. «Перезаряди майки, не тормози. Шнель, шнель! Hurry up, бро!» «А, ты француз!» «Кто хтагн?» «Как дела, Эза?» «Да пойдет, наверное. Я все еще не мог оторвать взгляда от носящейся сил. Сам че как?» «Залезай. Майки сейчас освободится и поставит чай. Не, я просто мимо проходил». «О, ты решил приглядеть за своим, другом? Это так мило. Не переживай, у нас все на мази». «Вот это я уже понял. Это был не фургон, а настоящая крепость. Из бойниц второго этажа постоянно раздавались выстрелы. То, что я вначале принял за бортики крыши, оказалось щитами, то ли призывателей, то ли миньонов. Да и вокруг повозки я взглядом заметил несколько невидимых стражей. Сил возникла прямо передо мной, из-за чего я даже отпрянул от неожиданности. Девушка сдунула непослушную прядь, которая тут же упала обратно на глаза. «Тебя уже ранили?» Иронично кивнула она на мое плечо. «Залезай, тут безопасно». «А вот это сейчас было обидно», — улыбнулся я. «Слушайте, кто-нибудь вообще знает, что происходит?» «А ты что, походный чат не читаешь?» — спросила она. А затем словно начала мерцать, при этом оставаясь на месте. Только я краем глаза заметил, как две твари справа и слева сдохли от появившихся рядом с ними копий сил. Так это все-таки телепортация с клонированием? Или какое-то суперускорение? «Ну, меня вообще-то не добавляли в чат», — нахмурился я и оттянул шарф. «Не положено!» «Ах, да, точно!» Без тени сожаления кивнула она и сдунула прядь волос. «Засада! Предположительно, ментальная тварь работает издалека. Небожители пошли в наступление на восточный фланг. Судьи на север. Равновесие — запад и северо-запад. А вот чистильщики держат южный край. Мы же чистим лагерь и зачищаем людей». «Так, понял, принял, тогда я на юг». «Помереть не боишься?» «Ха, шутишь?» — усмехнулся я. «Гамбо, не поскользнись там, а то высоко падать, убьешься». «Твоя забота трогает мое сердце», — кисло ответил он. «Ну да, шутку поймет лишь он и Сиил. Ведь призыватель, даже если на голову упадет с такой высоты, вряд ли помрет. А вот Гамбо с его единичкой потенциала может себе все ноги переломать, ну, если неудачно приземлиться. Я же решил, что раз очередному моему другу смерть в ближайшее время не грозит, то можно и самому немножко перейти в атаку. Странно, но после событий в Тушино я действительно начал переживать за Гамбо, да и за Сиил тоже, хотя ее я почти не знаю как человека. Мой ликантроп все еще был жив, да еще и разошелся на всю катушку, судя по притоку анимы. Когда я добрался до края лагеря, тут рисунок боя изменился просто кардинально. Вместо хаоса и непонятных стычек все было выстроено как полагается. Отряды призывателей приняли боевые построения, простых людей спрятали в центре, прикрывая их существами-стражами и оборонительными заклинаниями. Все призыватели находились под массовыми и индивидуальными аурами и бафами. Кстати, пока я тут носился, мне тоже досталась порция усилений и даже небольшой магический щит. А еще у меня кожа покрылась чешуей, отчего ошейник перестал так давить. Я пролетел боевые порядки, но в общем хаосе этого никто не заметил. Призыватели, наконец, организовали достойное сопротивление и начали давить монстров, но я не умею сражаться в общем строю, да и не особо хочу, если честно. Поэтому я сразу побежал к своему ликану. А то чего это он один там резвится? А еще хотелось найти парочку эльфов и засунуть им по стреле... в плечо, разумеется. Путь к ликану был усыпан телами. Сначала заметил худого беловолосого юношу, которому по эльфийским меркам стукнуло всего лет эдак 200. Гладкие черты лица, идеальная кожа, зеленые тонкие одежды. Это был лесной эльф. «Это хорошо, а то я боялся, что тут будут высшие». Приоткрыл веки. «А, радужка-то зеленая, точняк, лесной». Луки, копья, глефы, засады, ловушки, звери и все в таком духе — это их арсенал. У высших уже в ход идет серьезная магия, хоть и воины они тоже отменные. Еще нашел пару гоблинов, несколько лютоволков, одного даже белогривого льва, хранитель рощи. Дальше, видимо, теплокровные противники кончились, а потому мой миньон побрел вглубь. Поэтому... мне пришлось потратить парочку минут, чтобы уничтожить два корнедрева. Существа, маскирующиеся под старые пни размером с корову. Если попасть в их корни, живым уже точняк не выберешься. Ну, если, конечно, у тебя нет поцелуя распада, шинкующего их в капусту. В каком-то смысле ликантроп был идеальным выбором. Он ориентировался на запах и кровь. Так что зеленая маскировка, должен отметить, хоть и прекрасная, его не останавливала. Своего миньона на последнем издыхании я нашел в глубине чаще. «А вот и большая рогатка», — пробурчал я. Лютоволк попался таки в лапы корнедрева. И сейчас огромный энт методично вбивал их обоих в землю ударами стволов. То есть моего волка буквально запинывали ногами. Оценив размеры противника, быстро прикинул, что с ним сделать. Итак, огня у меня нет. Пилить эту махину я буду дольше, чем резчиком отмерено. Пока нет дальнобойных заклинаний, нужно набрать хотя бы расходников. Один флакон гномии огненной воды решил бы сейчас всю проблему. И ведь и хочется, и колется. Энд — тварь крепкая, живучая, но медлительная. А аниме за него отсыпать должно хорошо. И жадность... все-таки победила. Я подскочил поближе к Энту, и пока он добивал скованного ликантропа, я нанес серию быстрых размашистых ударов. Тень от удара добавляла атакам глубины, но, объективно говоря, это не топор. Отскочив назад, мельком оглядел нанесенные повреждения. Ну, кажется, я смог его только поцарапать и разозлить. Энд добил ликантропа и развернулся в мою сторону, махнув ветвью, что снесла сразу с десяток мелких деревьев. Я успел отскочить, но противник явно не собирался останавливаться. Так, был неправ, признаю, кивнул я и бросился бежать. Проблема с энтами в том, что у них нет как таковых уязвимых мест. Это же гребанное живое дерево, по сути. Они умирают только тогда, когда получают критическое количество повреждений. Можно подрубить им ноги стволы, но это лишь снизит их мобильность. Рывок в сторону отброшенного камня, который оставляет в лесу широкую просеку. Ну да, так даже легче. В итоге, когда я выбежал на неровный строй бойцов, их глаза надо было бы видеть. Несется призыватель, а за ним... грохочет гребаное дерево, размахивая руками и ломая деревья. На мое счастье, среди парней оказался кто-то грамотный, так что сначала полетели команды, а за ними и огненные навыки. В один момент мой кинжал раскалился до бела и покрылся пламенем, и, кажется, я попал под массовое заклинание, дающее атакам урон огнем. «Так это ж меняет дело!» Никто из призывателей не собирался идти сражаться с бешеным и явно разозленным деревом, предпочитая атаковать на расстоянии, ну, честно говоря, это их проблемы. А потому я развернулся и под ускорением побежал прямо на него. Проскочил между ног, чуть не запутался в корнях, но не запутался же. Прыжок, и кинжал впивается в твердую, словно камень, кору. Да неужели это древний энд? К моему счастью, артефактный кинжал выдержал два усиления, и мой удар из тени не слетел. Так что я принялся взбираться по дереву, используя оружие в качестве страховки. Каждый мой удар наносил не только глубокие повреждения, но и выжигал противника изнутри. А это немало, учитывая, что большинство атак призывателей наносили поверхностный урон. Вот не знаю, сколько я взбирался, не знаю. Сколько ударов мне пришлось нанести. Все горело, дымилось, из тела Энта начали прорастать колючие ветви, что пытались то ли схватить меня, то ли наоборот, скинуть. Я весь в ожогах и царапинах. В какой-то момент по телу начала расползаться слабость. Инвентарь — укол универсального антидота. Зеленоватая жидкость перетекла в организм, и слабость спала. Значит, я оказался прав, и шипы были отравлены. Я сползал по его спине и наносил удар за ударом. Когда Энд развернулся, по мне прилетело несколько огненных шаров от своих же. Кажется, сработали какие-то закладки небожителей, судя по разлетевшимся во все стороны искрам. Я уже хотел было использовать эликсир сопротивляемости огню, который купил у Эдгара. Но, к счастью, делать этого не пришлось, раз небожители сами постарались. Во-первых, он мне еще понадобится. Во-вторых, третий эликсир за вечер, скорее всего, вызовет интоксикацию. А это пару дней терпеть откат с крайне мерзкими побочками. Я окончательно потерял счет времени, голова шла кругом. Я наглотался дыма, правая рука почти онемела от бесконечных ударов. Потому когда Энд начал заваливаться на спину, я даже не нашел в себе сил рвануть в сторону. Попытался спрыгнуть, но оказалось, что ноги и тело плотно опутаны корнями. Ощущение от удара было похоже... Ну, как будто на меня упало дерево. Я лежал и не шевелился. Ничего. Туша со временем растает, меня выковыривают. Я же практически бессмертный сейчас. Болевые рецепторы на ноль. Чешуя защищает от давящего ошейника. А на моем лице играет улыбка. Потому что аниме с этого деревянного ублюдка я получил прилично. Думаю, скоро кто-то повысит потенциал уничтожения до 6. Уже готовый провалиться во тьму бессознательного, я применил взгляд и заметил светящийся сгусток где-то ближе к центру ствола. Он постепенно начал выплывать, двигаясь вверх. «Ну нет, не уйдешь!» Я развеял кинжал. Огненное усиление перекинулось на длань, раскалив ее. Моя ладонь легко прошла сквозь быстро трухлеющую древесину. Палец коснулся огонька. Отпечаток переместился в мой инвентарь. Хороший получил с собой. А все почему? Потому что Эза молодец и не полез на кобальтского шамана. Так что кто-то отдыхает с наградой, а кто-то будет 3 дня отмываться от магических соплей. Ой, а я немного полежу, а потом пойду пить чай. Майк уже должен был поставить чайник.